Я приостановился, чтобы перевести дух, и моя спутница тут же не преминула вставить свои 5 копеек. А сегодня? Сегодня свой выбор ты уже сделал. От пронзающего насквозь взгляда сапфировых глаз мне стало не по себе. В эти мгновения она была удивительно похожа на Рейну в те дни, когда мы еще не успели определиться, кто мы друг другу. Сегодня я мог бы просто взять один из своих кораблей и уйти на западный континент, а батальеры пусть сами бы разбирались с проблемами. Поскольку что мне до них, я же вообще из другого мира. Но только, знаешь, я в свое время уже наплевал на чужие судьбы, считая, что месть важнее. И все, в результате, закончилось так, как закончилось. Я потерял Рейну, я потерял друзей. По факту, я сам убил тех, кто мне верил. Тех, кто стоял под моими знаменами. Кто жил в Орладере и рядом. Кто дрался со мной. Кто дрался против меня. Кто сумел выжить в бою, но погиб, когда бой завершился. Так что сегодня, да, свой выбор я сделал. Прежде, чем переплыть закатное море, я хочу закрыть все гештальты здесь, в Драроне. Чтобы здесь не случилось того, что случилось под Орладаром. Чтобы здесь не случилось войны всех со всеми. Чтобы мои друзья, что остались живы, оставались такими и дальше, когда я уйду. И потому я и спрашиваю тебя, готова ли ты после того, как чуть не погибла, идти со мной дальше? Если нет, то я тогда переправлю тебя в безопасное место, например, в Пустоград, а после, когда я тут все порешаю, если не передумаешь, мы поплывем в Заморье, то ли отсюда, то ли из Масалаха, то ли Синей Гавани, то ли вообще из Марки, как выйдет. А если я скажу, что готова, вскинула голову девушка, тогда мы сегодня вечером идем на совет командоров, а дальше, как карты ляжет, пожал я плечами, раздумывала Алина недолго, решила, мы идем на совет. Глава 17. К зданию совета 5 мы подошли ровно в 20:00, к часу, считающемуся серединой вечерней солнечной чаши, толпой человек 40, охрана даже забеспокоилась, стоит ли вообще запускать внутрь тех, кого пригласили, командора баталии и 3 его заместителей. Вдруг остальные на штурм пойдут, если этой четверке что-нибудь не понравится. Проблему решили, договорившись, что прочие отойдут пока за ограду и, если понадобится, их позовут. В качестве заместителей на сегодняшнее заседание главного драронского органа власти я взял капитана Бартаза, Дайруса и Алину. И хотя последняя офицером нашей баталии не являлась, это не имело никакого значения. Любой член Совета 5 мог назначать себе в замы кого угодно, а потом исключать их, если потребуется. Однако, как правило, на все заседания господа командоры водили одних и тех же, наиболее сильных и опытных, чтобы, как говорится, могли постоять за честь фирмы и своего непосредственного начальника. За месяцы, прошедшие с моего последнего появления в Драроне, зал заседаний совета нисколько не изменился. Все тот же таинственный полумрак, все тот же стол круглой формы, хорошо освещенный только в центральной части, все те же тени телохранителей и соратников, прячущихся за креслами командоров больших баталий. 4 кресла уже были заняты. Предводители флибустьерских кланов Шандер, Бунтао, Гарсия и Рионца пришли сюда явно заранее, видимо, чтобы договориться, как половчее нагнуть впервые за 7 с лишним месяцев появившегося здесь командора баталии Краум. «Рад видеть вас, господа, в добром здравии», — поприветствовал я собравшихся и плюхнулся на свое законное место, между Бунтао и Шандером. «Мы тоже рады вас видеть, господин Краум», — наклонил голову неизменно председательствующий на совете командор Гарсия. «Давненько, однако, вы у нас не появлялись, а вопросов к вам накопилось изрядно». «Да», он быстро глянул налево-направо, как бы ища поддержки у прочих членов собрания, но те пока оставались невозмутимы. «Вопросы, это понятно», — изобразил я улыбку, больше похожую на оскал. «Люди любят их задавать, но не всегда, к сожалению, получают ответы. А если и получают, частенько не те, на какие рассчитывали. И, к слову, у меня тоже, как и у вас, накопилась масса вопросов. К кому, если не секрет?» — поднял бровь Гарсия. «К вам, господа», я усмехнулся и обвел взглядом членов совета, «к кому-то больше, к кому-то меньше, а кое-что ко всем сразу. Все дело в том, господа командоры, что я прибыл сюда из горок. Как и предполагалось, после упоминания горок участники совещания сразу же оживились. Из горок – это хорошо», – взял слово Рионца. 3 дня назад оттуда пришли 2 торговца. Рассказывают страшные вещи. «Вот-вот», – поддакнул Бунтао. «Не далее, как вчера, мы как раз размышляли над тем, не послать ли нам в горки особую экспедицию. По десятку боевых кораблей от каждой большой баталии плюс сколько-нибудь от малых. Особую экспедицию в горки, с чего бы. На этот раз мне даже изображать ничего не потребовалось, так удивился. Хотя пусть я и дал приказ никого из гавани не выпускать, кто-то наверняка успел оттуда свалить. И вполне вероятно, еще до начала атаки. Это были купцы из баталий Рианцо и Ларма. Они смогли вырваться с внешнего рейда и уйти от преследующих их дракалер. И эти дракалеры, как они утверждают, были из вашей баталии, командор, подтвердил мои мысли Гарсия. По их словам, в городе начались массовые беспорядки, а следом погромы, которые переметнулись на гавань. Все дрались со всеми, из-за чего, неизвестно. Кто спровоцировал, тоже. Но, в любом случае, продолжил Рианцо, это вина баталии Краум, господин командор. Ведь именно вы отвечаете за порядок в горках. Эту обязанность на вас возложил совет. Но если вы не справляетесь, совет может возложить ее на кого-то другого. Ах, вот оно что, едва не рассмеялся я в голос. Кому-то подумалось. Наконец-то выпал момент, когда можно перехватить управление портом и переключить на себя все финансовые потоки. Увы, господа, я вынужден вас огорчить. Беспорядки в порту начались не спонтанно, и не из-за грехов управления. Беспорядки возникли из-за внешней агрессии. Да-да, господа, на город и порт было совершено нападение. Кто-кто мог напасть на горки? Вы можете это доказать, что с портом и городом? Нам нужна полная ясность. Повскакивали со своих мест командоры. Успокойтесь, господа, успокойтесь, не надо так нервничать. Поднял я примирительно руки. Нападение отбито. Враг уничтожен. Город под нашим полным контролем. А что касается доказательств, что я ничего не придумал. Вот, выложил я на стол трофейную пирамидку. Знаете, что это за вещица? Я, конечно, могу ошибаться, подал голос командор Шандер, но, по-моему, это артефакт-накопитель Ордена Вольных Мальфоров. Такие несколько раз находили на трупах заморцев, но все они ХМ были пустыми. Вы угадали, господин Шандер, это именно он. Но в отличие от тех накопителей, про которые вы говорили, этот, не пуст. Не пуст, да. И вы смогли его активировать? Частично смогли, наклонил я голову. Он оказался еще и запоминателем. Поэтому я могу сейчас показать, что на нем записано. По крайней мере, ту часть, что касается горок. Что любопытно, блефа в моих словах не было. Нам и впрямь удалось активировать артефакты и расшифровать часть сделанных записей. Та еще, честно сказать, работенка. И если бы не Алина, ничего бы у нас, меня, Дайруса и четырех лучших в баталии рунников, не получилось. В режиме просмотра записей пирамидка отработала около четверти часа. В видеопрезентацию я включил самые интересные кадры, включая последний, где умирающий пленный сообщает мне имя того, кто им заплатил. Пока шла трансляция, Алина шептала мне на ухо, какие руны ей удалось увидеть на тех, кто собрался. Самая интересная информация пришла по командору Рианцо. Что с этой инфой делать, как лучше использовать, я передал спутнице таким же негромким шепотом. Ложь, рявкнул Рианцо, когда демонстрация завершилась. Его кресло отлетело в потемки, меч выдернулся из ножен, остальные сидящие за столом мгновенно окутались рунной защитой. Все, кроме меня. Желаете поединка? Я откинулся в кресле и сложил на груди руки. Я желаю прикончить тебя. Прорычал обвиненный в предательстве, и его шея неожиданно взорвалась кровью, ошметками плоти. Совсем голову потерял, удрученно изрек я, глядя на брякнувшуюся на стол черепушку своего визави. Переборщил с артефактами, глухо пробормотал Гарсия. Не стоило их под шкурку вживлять, кивнул Шандер. Мутное это дело, скажу я вам, господа командоры. Хрен его знает, куда оно бахнет, когда понадобится. Мастер Бунтая, третий оставшийся за столом член совета, невольно поежился, но говорить ничего не стал. Видимо, перекрутил ситуацию на себя и понял. Ловить здесь нечего, своя шкура дороже. То, что никто не заметил тот знак, который я дал стоящей сзади Алине, для меня лично неожиданностью не стало. О том, что имеющиеся при себе артефакты при магической перегрузке могут стать минами для владельца, господа командоры пока что не ведали. И хорошо, что не ведали. Подобными знаниями разбрасываться не надо. А кому надо, тот сам все узнает, если, конечно, выживет. Дело-то, как известно, житейское. Кроме мальфорского артефакта, господа командоры, у меня есть еще одно доказательство, живой свидетель событий со стороны ХМ безвременно ушедшего от нас господина Рианцо. Свидетель, нахмурился Гарсия, и мы можем его допросить, естественно, можете. Хоть прямо сейчас, заметил я беззаботно, стоит лишь приказать, он ждет у ворот. Ну, чего ждем, рыкнул господин председатель на замерших возле двери охранников. Тащите, и побыстрее. Лохарья привели в зал через полминуты, с мешком на башке, а когда мешок сняли, один из замов Рианцо, так и не решившихся применить оружие против обидчика своего командора, с удивлением протянул. «Надо же, я думал, босс тебя в марку по торговым делам отправил, а ты, значит, вот чего, с западенцами шуры-муры крутил». Бывшего капитана допрашивали почти полчаса, досконально и въедливо, чтобы четко представить картину случившегося. Как, почему и когда член Совета Пяти пошел на предательство Драрена и всего братства, Лохари не запирался, активно сотрудничал со следствием, полностью раскаиваясь в содеянном. Причина простая – башка патрона, которая продолжала лежать на столе, пялись на мир вытекшими глазницами. Когда несчастный Лохари встречался с ней взглядом, то сразу же сглатывал, вздрагивал и втягивал голову в плечи. Лишиться ее, как босс, ему, сто пудов, не хотелось. К моему удивлению, здешние замы Рианцо в авантюре своего непосредственного начальника не участвовали, а командора Бунтаа предатель использовал втемную, обещал преференции при дележке трофеев, доставшихся от баталии Краун после ее крушения в горках, но о том, что это крушение обеспечит враги из Заморья, не говорил. Вообще, как я понял, планы у господина Рианцо мало чем уступали планам убитого почти год назад Дегрени. Он тоже, как и французишка, жаждал подмять под себя весь Драрен, расплатившись за помощь, как минимум, половиной общих владений и кораблей. Правда, в отличие от Дегрени, сдавать и то, и другое собирался не чернокнижником, а мальфором. Ясное дело, командорам это понравиться никак не могло. Поэтому-то они и не стали вменять мне в вину уже второй по счету наезд на члена Совета Пяти и сделали вид, что ничего особенного не случилось. Обычные разборки между конкурирующими баталиями. Тем более, что все три заместителя потерявшего, в прямом смысле, голову командора Рианцо вставать на защиту хозяина и не подумали. Скорее, наоборот, недвусмысленно дали понять и мне, и другим, что этот чудак им вконец надоел и, вообще, их баталии уже давно нужны новое имя и новый командующий. Капитан Торетти, обратился председатель совета к первому заму Рианцо. Мы очень надеемся, что вы достаточно быстро решите вопросы преемственности. О, да, господа командоры, поклонился тот, уверен, что уже завтра мы сможем представить совету нового командора, а с этим, с презрением покосился он на Лохария, мы разберемся еще быстрее. Ну, это все ваши дела, мы вмешиваться не будем, усмехнулся Гарсия. И, кстати, как представитель большой баталии, вы можете занять место господина Рианцо на нынешнем заседании. Правда, лишь с совещательным голосом. Традиции братства священны, кому, как не нам, их поддерживать, господин капитан. Я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением, господин председатель, шаркнул ножкой Торетти и уселся в кресло убитого. Связанному Лохарию снова надели на бошку мешок и утащили из зала. Продолжим, кивнул председатель и повернулся ко мне. Итак, господин Краун, вопросы по горкам мы благополучно решили. Осталось решить проблемы с долгами. С долгами, изобразил я недоумение. Чьими, господин Гарсия? Моими или все-таки вашими? Для этого, собственно, мы здесь и собрались, развел руками председатель совета. И я опять же очень надеюсь, что мы отыщем решение, устраивающее весь Драрен. Вопросы долгов на совете разбирали едва ли не до полуночи. Конечно, я мог бы просто послать господ командоров с этой проблемой куда подальше, однако такое решение вполне могло привести к новой войне, только уже не с внешним врагом, а внутри Драрена. Как оказалось, члены совета действительно выкупили у ростовщиков все долговые расписки бойцов, ушедших со мной на войну с императором, а я, от лица баталии, вызвался быть поручителем по всем военным кредитам и дал гарантию, что трофеи, полученные после разгрома империи, покроют любые издержки. Единственное, что забыл тогда сделать, это письменно зафиксировать тайные договоренности с Советом Пяти. Понадеялся, в общем, на будущую победу над императором и конклавом. Ведь победителей, как известно, не судят, а значит и претензии им предъявить некому. Победа моя, увы, оказалась пировой. Стать полководцем без армии – это, наверное, даже хуже, чем проиграть. Проигравших хотя бы жалеют, а потерявших все победителей назначают, как правило, главными и единственными виновниками всего. Типичные такие козлы отпущения могут, максимум, огрызаться, и то, с оглядкой, а уж качать права, это вообще из области порнофантазий. Пока шел базар, я крестился буквально ежеминутно, по тому поводу, что правильно сделал, что сначала направился в горки, а не в Драран. Иначе со мной разговаривали бы совсем по-другому, без уважения, как сказал бы, к примеру, какой-нибудь Дон Корлеоне. А Дон Корлеоне, это голова, ему палец в рот не клади, привет всем пикейным жилетам города Черноморска. Сегодня же обращаться со мной, как с лохом терпилой, было, по меньшей мере, чревато. Инцидент в горках и странная гибель господина Рианцо, приключившаяся у всех на глазах, заставляли командоров совета вести себя осторожно и грань, за которой можно чувствительно огрести, не переходить. Да, мне выкатили претензии, что, мол, негоже так долго и так нарочито игнорировать законные требования уважаемых граждан. Я в ответ, ничтоже сумняшися, поинтересовался, а почему дракалеры больших баталий до сих пор стоят в здешней бухте, а не режут форштевнями воды вблизи Масалаха и Синей гавани? Ведь об этом мы, помнится, договаривались еще до похода мятежной армии на Эрладар. Командоры разводили руками и объясняли, чтобы снарядить экспедицию на западную оконечность материка, нужны немалые средства, но все свободные средства ушли на войну с империей, и прибыли с этой войны никто в Драране не получил. Я возражал им в том плане, что одно другому не мешает и что местность южнее урочища, включая все номерные горки, драранские батальеры все-таки заняли, и значит деньги на это дело нашлись. Члены совета слушали, переглядывались, кивали, а затем заявляли, что это другое, что сухопутные операции в корне отличаются от морских и, вообще, после уничтожения империи доходы у всех сильно упали. К востоку от Салаты разруха, к западу нищета, в Тилланде бардак, на дорогах лютуют разбойники, на море от западных шкутов не протолкнуться, а Синяя гавань и Марка уже вовсю договариваются с мальфорами о свободной торговле. Ну, а чего вы хотели? Пожимал я плечами. Свято место пусто не бывает. Если дракалер откуда-нибудь уходит, туда сразу же приползают тараты и шкуты. А хозяева дракалер, вместо того, чтобы драться с чужими, начинают шуршать по своим и сами не замечают, как из бойцов и искателей превращаются в ростовщиков и торговцев. Ну, так и покажите нам, как надо брать крепости, такие, к примеру, как Масалах, без денег и малыми силами. Предсказуемо покупались господа командоры на мои подначки забросы, а и покажу, провозглашал я, типа, в запальчивости. Но только и вы, господа, будьте готовы к тому, что взятые мной бастионы станут частным владением баталии Краум, и уже никакая штатская сволочь никогда не наложит на них свои липкие лапки за чей-то якобы долг. С этого момента у нас и пошел настоящий торг. Когда, сколько, где и кто будет за это платить? Торговались упорно и долго, но все же договорились. Финансовые претензии с меня и баталии сняли. Точнее, заморозили на полгода. В ответ же я обязался в течение пары недель взять мыс Масалах и построенные на нем укрепления. Права на захваченное условились распределить между баталией Краум и городом, как 3:1. Дальше предполагалось идти воевать с остатками имперского флота и брать порты Синюю гавань и Марку, только уже не одной баталией, а всем Драраном. Правда, опять же, в авангарде пиратского флота, на острие атаки, должны были идти мои корабли. Лишь в этом случае и при положительном результате совет командоров обязался списать все долги с баталии Краум и передать ей тройную долю добычи. Справедливо? Пожалуй, что нет. Причем, для обеих сторон. Приемлемо? Думаю, да. Обе стороны согласились на компромисс, и лучших условий мы бы уже вряд ли достигли. На утро, когда все пришедшие ночью идеи окончательно устаканились в моей голове, я вызвал в штабную комнату Дайруса, Хруста, Бартаза, Проште, еще двоих наиболее опытных и авторитетных капитанов баталии, собрал их вокруг стола с картами побережья и, ткнув пальцем в мыс Масалах, ровно проговорил: «Итак, господа капитаны, как будем брать эту тряхомудину?» Глава 18. Голиат, разрезающий воды Южного моря, выглядел до жути помпезно и чрезвычайно богато. Почти как Салей Руайаль, флагман французского флота эпохи Короля Солнца. 14-й Луи в гламуре был докой. Одни только его парики чего стоили. А уж что касается туфель на каблуках, слюнявых кружавчиков и супермодного чулочного фельдеперса, то даже поп-дивы 20 и 21 века в подметке этому чуваку не годились. Бывший имперский корабль, затрофиенный нашей баталией в дельте Салаты, сегодня опять нес на мачтах стяги сине-зеленых цветов, а на бортах и на квартирдеке красовалось его прежнее имя. Гордость Стаур, как мне рассказывали, всего только месяц назад принадлежал моей и Алины старой знакомой, сиятельной Асти, а до нее, синешалю Нарию, убитому в битве у переправы. Оба своим галиатом почти не пользовались. У членов конклава, помимо прогулок по морю, хватало иных развлечений. Борьбы за власть, например, или войны. Чтобы привести галиат в нормальное, соответствующее статусу состояние, нам понадобилась неделя. Никаких мороков, никаких заклинаний. Только ручная работа, только импровизация, только хардкор. Мастера с мастерицами корпели над судном денно и ночно, но результата к нужному сроку добились. Когда гордость Стаур вывели наконец-то из дока, многие его попросту не узнали. На баке появилась носовая фигура, полуголая всадница, в имперской короне, верхом на морском коньке. На корме, в окружении грудастых русалок, та же самая всадница управляла упряжкой дельфинов. Корпус корабля был окрашен в имперский сине-зеленый цвет и богато расписан золотом. Паруса затянули парчой с узорами из серебряных нитей. Верхняя часть фальшборта украсилась тонкой резьбой, причудливые формы которой удивили даже видавших виды пиратов. Срамота, высказался о ней капитан Бартазаи, с нарочитой брезгливостью принялся изучать вырезанные в корабельном дереве сценки из гаремного быта тилландских взиров. «Похоже, — сообщила Алина, осмотрев деревянную всадницу на носу Голиата. На то и расчет, — усмехнулся я, отойдя чуть подальше, чтобы оценить работу мастеров целиком. Скульптура сиятельной Асти получилась и вправду похожей. Физиономия столь же надменная, как у оригинала, а буфера такие, что помять их вживую не отказался бы любой из пиратов. «А теперь займемся тобой», — сообщил я спутнице, когда закончил с инспекцией. Бывшая невеста Ашкарти вздохнула, и мы отправились в каюту для VIP-пассажиров, где нас уже ждали пятеро мастеров по рунным иллюзиям. Двое занялись девушкой, один мной, еще двое готовились закрепить созданные другими личины. Пластическая хирургия по-драронски длилась почти два часа, но результат того стоил. «А ничего так», — показал я спутнице большой палец. «Ты тоже», — прыснула она в кулачок. Выпроводив из каюты мастеров-иллюзионистов, мы бросились к зеркалу. Его здесь установили огромное, в полный рост. Бешеных денег стоило, но деньги меня сейчас не волновали, по условиям договора. Расходы на подготовку легли на совет командоров. Из посеребренной с тыла поверхности на меня смотрел Эрхан Бей, командующий тем отрядом, что взял меня в плен около Эрладара. Одежда, кстати, на мне была настоящая, а не морок. Причем, абсолютно аутентичная, сшитая в Риви, чего только не находилось на складах баталии. А сам морок, о, это было настоящее произведение искусства. Новую внешность я мог не только видеть, но и осязать. Ну, если, конечно, иммунностью не воспользоваться, то есть любой посторонний запросто мог дотронуться до Алины или меня и не почуять подвоха. Распознать столь качественную иллюзию могли только маги уровнем не ниже магистра, а таковых на территории бывшей империи после войны вообще не осталось, за исключением сиятельной Асти, но в Масалах она в ближайшее время вряд ли наведается. По крайней мере, сама, по собственной воле. А вот по нашей, почему бы и нет? На мою спутницу внешности голос высокородной легли идеально. Запросто спутал бы, если бы точно не знал, что это Алина, а не ее учительница из школы невест. И как она только такие сисендры носила, ведь неудобно же. Пробормотала девушка, ощупав свою новую грудь и повернувшись туда-сюда перед зеркалом. Ты еще корму не опробовала, позволил я себе пошутить. Спокойно пройтись с таким задом и такой грудью не каждая сможет. В этом деле еще потренироваться надо. Алина презрительно фыркнула, развернулась и медленно продефилировала по каюте походкой модели из угла в угол, а после обратно. Супер. Хлопнул я трижды в ладоши. Не знал бы, что это ты, ни в жизнь бы не догадался. Если теперь пройдешься вот так же по улице, то все мужики твои, сто пудов. В ответ моя спутница лишь рассмеялась, хотя, если честно, вполне могла бы обидеться. Возможно, это на нее так новая внешность подействовала, а может, их, в самом деле, в этой дурацкой школе императорских жен учили на совесть, чтобы будущий муж, повелитель Великой Империи, действительно, получал бы от жизни все самое лучшее. Уверена, что сумеешь ее точно скопировать. поинтересовался я на всякий пожарный. Уверена, не беспокойся, за 5 с лишним лет я ее изучила даже, наверное, лучше себя. Из гавани Драйрона мы вышли этим же днем. После смены личин с корабля не сходили, и даже из адмиральской каюты почти не выглядывали. О том, что на гордости Стаур плывет настоящая высшая из конклава, а сопровождает ее настоящий южанин, мы никому из чужих не рассказывали, да и среди своих не особо распространялись. На палубу выбрались, только когда корабль повернул за мысы Драйронские набережные окончательно исчезли из вида. Экипаж, уже подготовленный офицерами, нашему новому экстерьеру не удивился, но интерес проявил, особенно по отношению к бывшей невесте Ашкарти. Но ее это, как мне кажется, совершенно не волновало. Прошлась, покачивая пышными бедрами, по верхним палубам, постояла на баке, вглядываясь в горизонт. Именно в этот момент матросы буквально головы себе вывернули, сравнивая полуголую деревянную всадницу на носу и живую натурщицу, с которой ту вроде бы как бы свояли скопировали. В каюту на шканцах Алина вернулась спустя полчаса. Только тогда батальеры из экипажа смогли наконец облегченно выдохнуть. К слову, около половины из них тоже, как я, были одеты в ревийские куфи. А за Голиатом в кильватере шла тилландская двухмачтовая тарата, тоже, к слову, трофейная. Командовал ей капитан Брайс, сбежавший из ревийского флота лет 15 назад, с половиной командой кораблем. О том, куда делась вторая половина команды, Брайс не рассказывал. Гордостью, как и на переходе из горок, командовал Прошти, а в кубриках нижних палуб опять же, как и неделю назад, прятались абордажники Хруста. Основные силы баталии, 14 Дракулер и 5 транспортников с десантом, двигались в нескольких лигах Маристии, и хотя для прямой атаки на Масалах я в них не слишком нуждался, для закрепления на захваченных территориях без них было не обойтись. Причем, не из-за того, что враг мог пойти в контратаку, а из-за того, что, зная пиратские нравы, и мне, и всем нашим, стоило малость подстраховаться. Ведь одно дело, когда господа из Совета прибудут на полностью контролируемую нашей баталией территорию, и совершенно другое, когда они вдруг обнаружат еще не зачищенные участки, которые можно быстро и беспроблемно занять, хотя бы в качестве помощи от союзников, а после, ничтоже сумнявшись, исключить из того пирога, который требуется поделить между нами и городом в не слишком приятной для Совета пропорции 3:1. До Масалаха мы добирались 6 суток, достаточно долго, если учесть, что шли полным ходом, не жалея рунных камней на попутный ветер. Впрочем, энергию в них мы с Алиной восстанавливали оперативно, так что расход артефактов заключался только в износе от довольно большого количества перезарядок. Время в пути растянулось из-за того, что сперва нам пришлось удалиться от берега Лик на 40, а затем, возвращаясь обратно, двигаться к цели по широкой дуге, разбавляя маршрут рывками то влево, то вправо, чтобы сбить с толку возможных преследователей и наблюдателей. Ну, в смысле, чтобы ни у кого в Масалахе, если там еще есть дозорные корабли и големы-летухи, не возникло бы подозрений, что мы вовсе не те, за кого себя выдаем. Предосторожность оказалась не лишней. За один дневной переход до цели нашего путешествия вперед смотрящий на Марсе и впрямь обнаружил в небе одинокую птичку. По рунам познания быстро определили. Птичка не наша, а управляющие сигналы идут откуда-то с севера. Курс не менять, приказал я Проштию. Пусть думают, мы их не видим. Хозяева магического пла обнаружились спустя 2 часа. На горизонте показались 2 паруса. Еще через час они превратились в боевые имперские корабли, идущие на нас парой слева и справа по курсу. Выглядели они, конечно, поменьше нашего Голиата, но напакостить, даже при столкновении с дракулерами, могли довольно серьезно. Дежурные барты, сообщил Прошти. Посудинки скоростные, тяжелое вооружение, 4 баллисты. Я молча кивнул. В открытом море, где работала лишь артефактная магия, огневая мощь имела значение выше, чем возле берега. Имперские маги, к слову, рунами тоже пользовались, но из-за того, что собственных специалистов у них не имелось, приобретали свитки и камни у контрабандистов и применяли их, в основном, для защиты и наблюдения или для генерации ветра, но это вдали от суши. А возле побережья, где начинала действовать мыслемагия, они уже сами по себе становились сильнейшими магическими источниками. Так, правда, было еще до падения императора и конклава. Сегодня, когда пополнять энергию прямо из воздуха стало невозможно, имперские маги, как докладывала разведка, восполняли ее из имеющихся в масалах и запасов драконовых слез и зубов. Сколько янтарных шариков имперцы успели скопить в масалахе, можно было только догадываться. Но от лишних, как я полагаю, они бы не отказались. Подойдя на дистанцию выстрела, барты подняли сигнальные флаги. Спрашивают, кто такие? Доложил Прошти. Передайте им, на борту член конклава. Идем в масалах, требуется сопровождение. Ответ взвился на мачтах имперцев примерно через минуту. Готовы сопровождать. Примите дежурного лоцмана и досмотровую группу, прочитал капитан и посмотрел на меня. Будем принимать? Примем. Чего ж не принять-то? Пожал я плечами. Из шлюпки, подошедшей к спущенному вниз трапу, на галиат поднялись четверо. Мастер Шукур, представился Проштию старший, дежурный маг-лоцман крепости Масалах. Вы капитан галиата? Командую гордостью Стаур по милости сиятельной Асти, изобразил поклон батальер. А где же сама сиятельная? Оглянулся имперец. Здесь, мастер, здесь. Сошедшая со шканцев Алина выглядела великолепно. Именно так, как должна выглядеть настоящая высокородная при встрече с гостями. Длинное фиолетово-зеленое платье с глубоким, ну, а очень глубоким, декольте, сложная украшенная золотой диадемой прическа, дорогой веер в руке, чуть снисходительный и в то же время надменный взгляд, разного цвета глаза, левый изумрудный, правый фиалковый, походка, как у королевы, сиятельная, склонился в низком поклоне Шукур. «А я ведь вас помню, мастер», — проговорила Алина бархатистым контральто, ткнув в мага сложенным веером. «Вы были в прошлом году в Ордладерском дворце, на большом приеме». «О, да, госпожа, я там, действительно, был и был восхищен вашей красотой». «Ну, так уж и красотой», — усмехнулась высокородная. «Я не увидел там никого, кто мог бы с вами сравниться», — вновь поклонился Шукур. «Но если бы кто-то спросил меня, что я знаю еще о сиятельной Асти, то я бы ответил, это не только сводящая с ума любого мужчину красавица, это еще и один из сильнейших магов империи. Жаль, правда, что ее, нашей славной великой страны, больше нет», — грустно вздохнул он, закончив с лестью. «Империи нет, но ведь люди остались», — прищурилась дама. «Люди остались, да», — не стал спорить маг, «но, к сожалению, их у нас с каждым днем все меньше и меньше. Неужели бегут?» — вскинула брови Алина. «Нет, госпожа, не бегут. Просто уходит сила, а запасов, чтобы ее восстанавливать, на всех не хватает. Поэтому я, с одной стороны, абсолютно счастлив, что вы решили посетить Масалах, но, с другой, опасаетесь, что я заберу у вас все запасы энергии». Засмеялась сиятельная. «Не беспокойтесь, мой друг, ничего забирать у вас я не буду. Скорее, наоборот, дам то, чего вам здесь так не хватает. И хотя вы забыли спросить меня о цели визита, я расскажу вам о ней со всеми подробностями. Но только, конечно, не здесь, а в каюте. Прошу, господин Шукур, а ты, Эрханбей», повернулась она ко мне, «займись пока господами из группы досмотра». «Слушаю и повинуюсь, сиятельная», приложил я руку к груди. «Ах, эти южане такие все церемонные», бросила Алина двинувшемуся за ней магу. «Вы даже не представляете, мастер, сколько у них в Тилланде красивых традиций. С ума сойти можно». Из каюты Алина и лоцман вышли спустя полчаса. Дама буквально лучилась довольством, а вот мужчина, наоборот, выглядел малость пришибленным, словно его только что и вправду прибили каким-то важным известием. За время, пока их не было, мы с досмотровой группой облазили почти весь корабль. Десятник Жаст и двое гвардейцев, которых оставил нам на съедение маг, колдовать не умели. Именно это и определило результаты досмотра. Отвести им глаза с помощью простеньких рун большого труда не составило. «Господин мастер, ничего запрещенного и подозрительного на Голиате не обнаружено», — доложил десятник Шукуру. «А, что?» — не сразу врубился тот. «А, ну да, верно, ничего подозрительного». Маг как бы смахнул с лица что-то невидимое и резко скомандовал. «Остаешься здесь за меня. Гордость Стаур идет в масалах. И еще это, если с сиятельной Астией хоть один волос, пока ты здесь, упадет, то тебе даже смерть не поможет». «Понял, понял, господин мастер», — вытянулся во фрунт Жаст. «До встречи в порту, господа», — раскланился с нами Шукур. «Сиятельная госпожа», — поклонился он Астии, — «отныне и во веки веков я ваш верный слуга, и да пребудут с нами великие боги-хранители». «Как все прошло?» — спросил я Алину, когда маг спустился по трапу в шлюпку и та отчалила. «Даже проще, чем думалось. Все, как ты говорил», — прыснула девушка. «Теленок теленком, только и делал, что пялился на мою грудь. Дай волю, так прямо бы в декольте, наверное, запрыгнул. Три раза пришлось одно и то же рассказывать. Очухался, только когда до дела дошло. До дела, это именно то, что я думаю. Понятия не имею, о чем ты думаешь, не приняла мою шутку Алина. Я лично говорю о том сундучке, в который мы шариков накидали. Как только открыла его, так у этого дурачка один глаз задергался, словно у эпилептика. У этих магов, ты знаешь, от вида драконовых слез башню срывает мгновенно. А уж когда я ему твой камень Баиль показала, он даже про прелести этой старой шлюхи забыл, ну, в смысле, Асти. Хотя я, вот не поверишь, трясла ими прямо у него перед носом. Я молча кивнул. Поверю, и даже очень. Вообще говоря, это была самая рискованная часть операции. Заставить чужого мага честно поверить в то, что волшебница из исчезнувшего в войне конклава, на самом деле, жива и везет в Масалах такое богатство. Легенду мы разработали максимально приближенную к реальности. Согласно ей, Астию специально вывели из состава конклава, чтобы магичка отправилась в Ривию склонять Саиров и Перик союзу против иммунного. Миссия удалась, но помощь, увы, опоздала. Империя пала, император погиб, Орладар сгорел в огне адского взрыва. Высокородная признавать поражение не пожелала. Все силы ривийского флота она предложила бросить на Драйрон, и власти Тилланда ее предложение приняли. Но для войны с пиратами и связанным с ними иммунным требовалась операционная база. И такой базой, по мнению Асти, мог стать Масалах. Фиг знает, скушал бы гость эту басню про великую миссию великой волшебницы, если бы высокородная не показала ему сундучок с магическими накопителями и камень Баиль, или не скушал, но факт остается фактом, шукур нашей россказни не слопал и не поперхнулся. Блеф удался полной мерой. Из пары сотен драконовых слез настоящими были лишь 8 штук. Одну из них Алина презентовала гостю. От такого подарка он, мягко говоря, ошалел. А когда Астия еще и камень Баиль из инкрустированного серебром ящичка вынула, причем, настоящий, из шукура можно было буквально веревки вить. Несчастный рванулся на шлюпке к своему кораблю с такой скоростью, словно у него подгорало в известном месте. «Капитан», — обратилась Алина к Праштию, — «будьте любезны, разместите господина Десятника и его людей рядом с мостиком». «Сделаю, госпожа», — щелкнул тот каблуками. Дождавшись сигнальных флагов на бортах имперцев, Прашти скомандовал: «Следовать курсом за лидером. Дистанция 200 аршей. В нашем сопровождении остался только один имперский корабль. Второй, на который забрался мастер Шукур, усвистал вперед быстрее поросячьего визга. Видимо, спешил сообщить в Масалах о важной и щедрой гости, чтобы, типа, торжественную встречу ей приготовили, прямо на пирсе. Камень Баиль я снова спрятал в пространственном тайнике за грудиной и лишь после этого облегченно выдохнул. Первый этап операции «Троянская дева» завершился успешно, осталось лишь не налажить в самом Масалахе, и дело, как говорится, в шляпе. Глава 19. На пути к Масалаху к нам присоединились еще три имперских судна, пришедшие с севера, в качестве то ли конвоя, то ли почетного сопровождения. Я, как и Прашти с Алиной, склонялся к последнему, поскольку баллисты на барте, явившимся первым, были зачехлены, а два небольших галиата, отставших от него на пару часов, вообще не имели тяжелого вооружения и несли на мачтах цветастые флаги, обозначающие, как мне объяснили, что-то вроде российского военно-морского к салюту и построению по большому сбору готовы. Оставленные на гордости стаур-десятник Жасты двое его подчиненных выглядели безмятежными и довольными. Наши парни усадили их прямо под мостиком за стол из бочек и досок и напоили до положения рис. Правда, пьяный в усмерть десятник несколько раз порывался вскочить и побежать исполнять распоряжение господина Шукура охранять прекрасную Астию, но ему быстро совали в руку новую чарку, и Жаст сразу же забывал, что хотел. К концу путешествия всех троих попросту унесли, словно бревна, в трюм и заперли в кубрике карцере. В уютную бухту, прячущуюся за мысом и маяком, мы входили, как на параде. Десятка три кораблей и судов выстроились в две шеренги колонны, организовав своего рода коридор, по которому двигались мы и сопровождающие. Боновая цепь на входе в Масалахскую гавань была опущена. Механизмы, которые ее обслуживали, прикрывались со стороны моря скалами, но отлично просматривались от причалов. Привычная магия начинала работать лик примерно за 8 до Масалаха, поэтому здешние маги чувствовали себя уверенно и комфортно. Контроль, прилегающий к крепости акватории, километров на 30, давал им ощущение безопасности. То, что противник может использовать хитрости проникнуть в порт под чужой личиной, им в головы почему-то не приходило. Наш Голиат и Тарата мастера Брейса подошли к центральному пирсу с одной стороны и практически одновременно. Пока швартовались, с другой стороны, по левому борту от нас, к длинному молу из камня причалили два Голиата имперцев. Два барта из сопровождения подошли ко второму пирсу, по нашему правому борту. Позиция, лучше и не придумаешь. От других кораблей они, по факту, прикрыли нас с обеих сторон. Едва мы закончили швартоваться и спустили вниз трапы, от берега к нам направилась целая делегация. «Магов там видишь? И, если видишь, то сколько?» – спросил я у спутницы. «Вижу», – кивнула Алина. «Их там не меньше сотни. Ух, ты!» – не мог я не восхититься. Практически все собрались. Пожалуй, что да, других я поблизости не ощущаю. По данным разведки, действующих магов, исключая безранговых, в Масалахе имелось около 150. Но, учитывая сказанное Шукуром про нехватку энергии, их количество к настоящему времени снизилось процентов на 20. Ну, что же, раз все собрались, откладывать танцы не будем. Погнали. Я быстро сбежал по трапу и двинулся навстречу толпе. Остановился шагах в 20 от нее, после чего вскинул вверх правую руку. В то же мгновение слева и справа что-то внезапно вспыхнуло, а затем громыхнуло. Масалахские маги застыли с раскрытыми ртами. Понять их было, конечно, можно. Все четыре имперских посудины, запирающие нас с обоих бортов, пылали сейчас ярким пламенем. При отключенной защите да на кинжальной дистанции они стали легкими целями для наших рунных бойцов, ударивших по противникам фаерболами. Еще через миг вокруг Тараты и гордости Стаур заискрился защитный купол. За его нерушимость и непробиваемость я не волновался. Рунный кристалл Лалины мог держать его под непрерывным обстрелом часа четыре, не меньше. Хотя до обстрела пока еще не дошло. Здешние маги все еще пребывали в глубоком ступоре от случившегося. Именно это их изгубило. Облако маг-энергии, полученное от Алины еще на борту, трансформировалось в гигантское лезвие. Его удар по плотно стоящей на пирсе толпе оказался поистине страшен. Разрубленные, располовиненные тела рушились на мокрые камни одно за другим. Всего лишь за полсекунды боевое заклятие уничтожило примерно три четверти собравшихся поприветствовать великую Астию магов и практически всех неумеющих колдовать охранников и гвардейцев. Те маги из выживших, что успели поставить себе защиту, не нашли ничего умнее, кроме как долбануть по мне заклинаниями. Полученная от них новая порция маг-энергии позволила мне добить простую охрану и заняться магами напрямую. Арбалетов и луков они не имели, а пользоваться мечами давно разучились. Я резал их, словно кур, тратя на каждого не больше пары ударов, так что закончились они достаточно быстро. И едва только рухнул последний, с наших двух кораблей по трапам исходним рванули вниз засидевшиеся без дела бойцы и абордажники. Маяк и запорные башни, в первую очередь, указал я на главные цели командующему батальерами Хрусту. «Сделаем, командор», — оскалился бывший молотобоец и побежал нарезать задачи выплеснувшимся на набережную подчиненным. Сам я вернулся на гордости с помощью спутницы занялся скопившимися в бухте судами противника. Уничтожить их, уже включивших защиту, было довольно сложно, но сражаться с ними со всеми не на жизнь, а на смерть мы, в общем, и не планировали. Наш план заключался в том, чтобы просто связать их боем, пока Хруст и компания будут брать штурмом ключевые объекты порта и крепости. На все про все ушло два часа. Первым взяли маяк, и с него сразу ушел сигнал другим кораблям баталии, ожидающим на границе охранной зоны. Десяток столбов оранжево-красного дыма они не могли не заметить. Следом за маяком специальная команда бойцов, усиленная рунными мастерами, захватила одну из башен, к которой крепилась цепь с защитными бонами. После такого успеха нам оставалось лишь встать в оборону и продержаться до подхода основных сил десанта. Тем не менее, мы обороняться не стали, а продолжили атаковать. С учетом того, что на суше имперских магов уже не осталось, а выжили только те, что на кораблях, такое решение выглядело не просто логичным, а единственно верным. В итоге, к тому моменту, когда в Масалахскую гавань ворвались первые дракулеры, мы уже успели повредить десятка-полтора вражеских кораблей и взяли штурмом донжон здешней крепости. Остальное уже было делом техники. Кто не хотел сдаваться, того уничтожили. Кто успел поднять вовремя руки и выкинуть белый флаг, перешли в разряд пленных. Трофеи считали весь день. Что делать со сдавшимися имперцами, решали всю ночь. Решение приняли точно такое же, какое уже было опробовано у стен Пустограда. Мирных, приняв присягу под рунами на верность баталии Краум и Драрону, распустили по домам. Экипажи кораблей и тех, кого взяли в полон с оружием, подвели под ту же присягу и определили пока в охраняемые казармы, для дальнейшей фильтрации и распределения. Тех же, кто присягать отказался, просто прикончили, без никому ненужных соплей. Жестокий мир, жестокие нравы. Не мне его исправлять, у меня и других дел хватает. Взятых в плен магов оказалось лишь 7. 4 прихватили на кораблях, 3 в крепости. Каждого приводили в мою каюту на гордости, и каждому я давал надолго прилипнуть к камню Баиль. Результат получился таким же, как в Пустограде. Перековка всех 7 прошла без сучка и задоринки. Все повысили уровень, все раскаялись в том, что творили раньше. Обмануть они не могли по определению, камень Баиль чего-то иного просто не допускал. Проблема заключалась лишь в том, что совершенные ранее злодеяния могли не позволить магу только раскаяться, без искупления. Что-то похожее, помнится, приключилось под Пустоградом с магом 5 ранга Хубарусом. Простить себя он так и не смог, вернулся к своим и там его попросту запытали. Насмерть. Не самый, конечно, приятный способ самоубийства, но тут уже привередничать не приходится. Каждый свою судьбу выбирает сам. И степень личной вины, и какое за это принять наказание. Представители от баталий Гарсия, Шандера, Бунтая и Торетти, именовавшиеся раньше Рианцо, прибыли в Масалах только спустя 5 суток после захвата крепости. Видимо, не сразу поверили, что наша авантюра завершилась успехом. К этому времени мы уже в достаточной мере разобрались во всех деталях управления здешним портом, выявили преобладающие тенденции в настроениях жителей и определили самые лакомые куски городского имущества. Для предстоящего дележа захваченной собственности подобные знания играли довольно важную роль. Вообще говоря, я готовился лично принять в нем участие, но господа из совета сами понизили уровень переговоров, прислали вместо себя даже не первых, а своих 3-2 заместителей и несколько командоров и капитанов, которые в совет 5 не входили. Собственно, из-за этого я и не стал участвовать в терках-дебатах по разделению собственности и полномочий. Поручил это дело мастеру Брайсу, как непосредственному участнику битвы за Масалах, и дал ему в помощь команду опытных крючкотворов-юристов. Как это ни удивительно, в каждой большой баталии такие тоже имелись. Сам же, с флотилией из 11 кораблей, возглавляемой капитаном Дайрусом, в состоявшейся операции он командовал основными силами и десантом, направился в Драрон, в главную вотчину берегового братства возвращался на гордости. Приставку Стаур с имени корабля уже сняли, как сняли с мачты бывшие имперские флаги. Теперь там реяли на ветру стяги баталии Краум, сиреневые полотнища с желтым 4-листником, оставшиеся со времен Дегрини. Однако лично себе, как новому командору баталии, я взял еще один флаг, кроваво-красного цвета, перечеркнутый синим косым крестом. В недавней войне с империей он был флагом мятежной армии, а сегодня вовсю развивался в качестве гюйса на флагманском Голиате. Личины высокородной Асти и Ирхан-Бе мы с Алиной сняли с себя сразу же после захвата Масалахского порта. Нужда в них отпала, тратить энергию на иллюзии больше не было смысла. Реновацию гордости, или, если точнее, возвращение прежнего облика, мы планировали провести уже в Драране, в главном доке баталии. Убрать к бибиням резную порнуху с бортов, скульптурные финтифлюшки на носу и корме, вернуть Голиату нормальные паруса и перекрасить корпус в привычные всем флебустьерам цвета мореного дерева. Единственное, что решили оставить, это убранство адмиральской каюты. Комфорт – проблема известная. Привыкаешь мгновенно, а отвыкаешь годами. Поэтому пусть остается. По крайней мере, до того дня, когда мы уйдем наконец за закатное море, а у гордости появится новый хозяин. Сразу же по прибытии в Драран меня пригласили на внеочередное заседание Совета 5, и хотя я туда не рвался, манкировать приглашением показалось мне дурным тоном. Господа командоры желали узнать подробности битвы при Масалахе. Подробности я им предоставил. Правда, не все, о кое-каких деталях, особенно тех, что касались камня Баиль, стоило и впрямь умолчать. Когда все вопросы по Масалаху закончились, совещание плавно перетекло во вторую часть нашего марлезонского балета, то бишь, в те пункты договоренности между Советом и баталией Краум, что касались завоевания всего побережья. Когда вы предполагаете начинать, «Командор, достаточно благодушно спросил меня Гарсия, и в каком месте?» Тут же поддакнул Бунтао. «Сроки и место определим по готовности», – пожал я плечами. «Готовности чего?» – нахмурился председатель совета. Я мысленно ухмыльнулся. «Все-то им покажи, расскажи, да еще и заранее». «Нет уж, господа командоры, что именно мне надо подготовить, какой конкретно сюрприз, вы узнаете?» Только когда я его применю на конкретном противнике, а до того момента всякая информация будет считаться секретной, и даже капитаны баталии Краун будут владеть ею только в той части, что касается лично их, готовности экипажей, конечно, и кораблей, ответил я с легкой усмешкой. Синяя гавань и Марка не чета Масалаху, взять их такими же ограниченными силами, как сейчас, у нас не получится, так что готовиться к этой решающей драке надо не только мне, а всем драронским баталиям. Но только учтите, снова вмешался Бунтао, по договору, именно ваша баталия должна идти в авангарде. Я это помню, чуть наклонил я голову. Я обещал, что баталия Краум обеспечит грядущий успех для объединенного флота, и я это сделаю. Но только и вы, командор, учтите, что если первоначальный успех не развить, что если другие баталии останутся в стороне, по глупости ли, по боязни или корысти, то битва будет проиграна. Наши корабли не станут вести сражение в одиночку и просто выйдут из боя. Чем на это откликнется братство и Драронская улица, а не только совет, я не знаю. Но думаю, что ничего хорошего в этом не будет. Причем, конкретно для вас, господа, а не для моей баталии. Ведь мы свое дело сделаем, и это увидят все батальеры. Вы нам угрожаете, командор, нахмурился Гарсия. Предупреждаю. Потому что успех в этом деле может быть только общим. О том, что придумал, я рассказал только Алине. Причины простые. Две штуки. Первая. Только она имела возможность хоть как-то понять ту идею, которая у меня появилась. Вторая. Ей точно не было смысла делиться полученным знанием с кем-то из местных. Даже за деньги. Даже за очень большие деньги. Чтобы нам было проще общаться, я назначил ее своей первой советницей. По драронским меркам, подобная должность по значимости шла следом за должностью первого заместителя командора баталии. То есть, по факту, выше нее в баталии Краун были лишь я и капитан Дайрус. Беспрецедентный карьерный взлет, по здешним традициям. Впрочем, таким возвышением моей спутницы никто из бойцов-батальеров не возмущался. Свою репутацию она заработала честно. Сначала при подавлении беспорядков в горках, потом в столкновении с дракалерами клана Рианцо, и, наконец, как одно из главных действующих лиц в операции «Троянская дева». Все, кто там ее видел, знали, не было бы ее, не было бы и победы. Под эту сурдинку я распорядился организовать для советницы, как и для командора баталии, небольшую квартирку при штабе. Причем, в непосредственной близости от моей. Злые языки, безусловно, могли на сей счет скабрезничать, да они, мол, просто любовники, только зачем-то скрывают свои отношения, но подобные слухи нас совершенно не волновали, а в определенном смысле, были лишь на руку. Поскольку чем больше нас подозревали в чем-нибудь непотребном, тем меньше обращали внимание на то действительное, что мы хотели бы скрыть. Первый серьезный разговор состоялся у нас через сутки после прибытия в Драрон. Я завел даму к себе, усадил за стол и, приказав охране никого к нам в течение 3 часов не пускать, выложил перед гостьей несколько чертежей. Я рисовал их по памяти, и мне теперь требовалось подтверждение, насколько они убедительны. «Что это?» – спросила Алина. «Попробуй сама догадаться», – подвинул я к ней расчерченные листы. Спутница изучала их 10 минут. Даже специальный стилус у меня попросила и плюс бумагу, чтобы сделать кое-какие пометки. Исключительно для себя, чтобы лучше понять. «Вот это», – отложила она в сторону пару листов, – напоминает ручной насос с сифоном для газировки. Я видела что-то похожее в исторических хрониках про Византию. Греческий огонь. Да, все верно. Он, я едва удержался, чтобы не потрепать ее по волосам. В принципе, рецепт смеси известен, изготовить ее не проблема. Вопрос только в том, чтобы обеспечить работу всего механизма. Возьмешься, ты шутишь, округлила Алина глаза. Что, испугалась? Я засмеялся и указал на другие листы. «А что ты скажешь про это?» «Это?» Алина наморщила лоб. «На оружейных сайтах, как помню, похожие рисунки я видела. Что-то связанное с кумулятивной струей, да». Я усмехнулся. «Кумулятивный эффект в этом мире уже использовался. С его помощью мы раздолбали призрачную защиту над корпусом Синишаля Нария в битве у переправ. Но механизм получился громоздким и не слишком надежным. Полезный только в обстреле неподвижных площадных целей на вроде огромного призрачного пузыря. В море, по крайней мере, я бы его применять побоялся. Корабли ведь на месте, как правило, не стоят. И стрельбу с шаткой палубы вести гораздо сложнее, чем с неподвижной скалы. Еще один минус. Аэродинамика у здоровенной стрелы с набалдашником практически никакая. Чуть напортачил с прицелом, и все, сверхценный заряд улетел хрен знает куда. Поэтому, хочешь не хочешь, а снайперская стрельба по движущимся мишеням в предстоящем сражении у нас нифига не пройдет. В серьезном морском бою флот на флот нужно иное решение. Первый напрашивающийся вариант – тот самый известный по древним хроникам греческий огонь. Однако на дальней дистанции применить его не получится. Метров до полусотни, не больше. А защиту у чужих кораблей требуется выбивать метров за 200-300. И тут, как мне кажется, напрашивается вариант номер два. Я откинулся на спинку стула и, прищурившись, посмотрел на Алину. «Ты что-нибудь слышала про боеприпасы с ударным ядром?» Глава 20. «Удивительно». Но про ударные ядра Алина действительно кое-что слышала, но именно что кое-что. Подробности я объяснял ей около часа. Не скажу, что она поняла все детали, но, в целом, идею использования этой приблуды в здешних условиях ухватила. То есть, ты хочешь не только изготовить их механически, но и надеешься воспроизвести все системы управления ими с помощью рун? Спросила Алина в конце разговора. Управление и распознавание, уточнил я, кивнув на последнюю схему. Бумага для черновиков у нас практически кончилась. В этом мире, даже с применением магии, ее производили немного, и стоила она очень приличных денег. Однако сегодня экономить ее смысла не было, ведь на кону стояло действительно много. А ты уверен, что сможешь? Мы сможем, девочка. Мы, усмехнулся я, складывая исписанные листы в одну стопку. Прерванный разговор мы продолжили через день, а после еще через сутки. Так продолжалось неделю, до того мига, когда я наконец понял, большего в этой части от девушки уже не добиться. Мы и так за неделю прошли полный курс теории автоматического управления, на который без магии рун потребовалось бы не менее года. Вообще говоря, мне было удивительно наблюдать, как Алина тянется к знаниям, пусть даже таким специфическим, каким я ее обучал во время нашего недолгого путешествия, начиная от рукопашного боя и владения холодным оружием и заканчивая основами экономики и культуры древних цивилизаций Евразии, Африки и Мезоамерики. Ей было интересно все, и она впитывала новые знания, словно губка, а потом спрашивала будто бы ненароком, а кем ты, на самом деле, был на земле? Кем, кем, усмехался я, частным лицом, вот кем, а на что же тогда ты жил, на кого ты работал, где ты учился? Уж, извини, я ни в жизнь не поверю, что в ту же Сирию ты прибыл сам по себе, как частник. Ты служил ликвидатором? Да, я в ответ снова посмеивался и качал головой. Ну, бывало, что да, кое-кого я и впрямь исполнял, хотя и не часто. Этому меня тоже учили, и учили неплохо. Тем не менее, ни в каких госструктурах я не служил и ордена и медали не получал. От государства я получал только деньги, хорошие деньги. Оно было моим единственным нанимателем, а я хаем его инструментом. Опять же, замечу, хорошим, очень хорошим, а впрочем, нет, инструмент, это слишком просто. Скорее, мы были партнерами, пусть и неравноправными, ведь наши договоренности нигде не фиксировались. То есть, ты действовал на свой страх и риск, процентов на 90. Мне оказывали поддержку, обеспечивали оборудованием, расходниками, документами, разведывательными данными. Но, в случае серьезных проколов, я оставался с противниками один на один, как частное лицо, решившее сыграть с ними в собственную игру. Меня никто не спасал, никто не стоял за спиной, никто из официальных структур никогда не признался бы, что имел со мной дело. Мне просто платили, а я выполнял ту работу, на которую подрядился. А в Сирии ты чем занимался? Или это секрет? Да нет, теперь уже никакой не секрет. Ведь, прежде чем провалиться сюда, свою работу я выполнил. Да и особой секретности в ней, по большому счету, и не было. Официально я числился переводчиком группы. А неофициально, ты не поверишь, изобразил я очередную усмешку. Я был должен представить независимую оценку войсковых испытаний одной ХМ-системы вооружений. Пускай она не самая новая и в боевых условиях ни разу до этого не применялась, но, в в целом, считалась весьма перспективной. Догадываешься, что это за система? Испытующе взглянул я на спутницу. Неужели, округлила она глаза, неужели те самые ударные ядра? Ты угадала, они, поднял я вверх указательный палец. Следующие 4 недели мы занимались сразу 2 вещами, или даже 3, если считать продолжающееся обучение бывшей невесты Ашкарти тому, что умею и знаю сам, и что в обычной российской школе точно не преподавали. Например, навыкам по вербовке агентов, уходу из-под наблюдения, запоминанию больших массивов информации, драке без правил, драке в условиях ограниченного пространства, умению смешиваться с толпой и менять внешность не только без магии, но и без грима. Зачем я все это делал? Да потому что она сама попросила, а я, быстро прикинув, решил, что никому от этого хуже не будет. Плюс кое-какие вузовские технические дисциплины, какие неплохо помнил и в каких разбирался получше многих профессоров, заставил пройти, вдогонку за теорией управления. 2 других дела, которыми мы занялись в Драроне, касались практического воплощения тех задумок, которые предполагалось использовать в будущей битве на море. Алине я поручил взять на себя огнеметы сифоны. Чтобы исполнить задание, она по полдня проводила в клановых мастерских и буквально замучила местных жестянщиков. Труднее всего, как она сама признавалась, оказалось объяснить батальным ремесленникам, что именно они должны сделать. Искушенные в работе с металлом, кожей и деревом мастеровые никак не могли взять в толк, что в итоге должно получиться и, самое главное, нафига госпоже советнице все это нужно.